Я у тебя в плену. Но помолчи, такие есть мгновения, когда слова почти как оскорбление кощунственно тревожат тишину. О, этот дар! О, эта благодать души с душой прямой беззвучной речи! Ты знаешь все, что я тебе отвечу. Я знаю все, что хочешь мне сказать. Как хорошо! Бездонно синева, ты здесь со мной. Кругом грустят березы, и сердце так полно, что набегают слезы. И счастье так полно, что не нужны